вечный закон. Если мы с тобой за честную власть, если мы с тобой не хотим деньги красть, если мы с тобой не хотим больше спать, если мы с тобой не хотим вымирать, если мы с тобой жизнь хотим изменить, значит, нам с тобой пора выходить. Мы выйдем на площадь во всех городах, поселках, селениях и деревнях. Воспрянет от страха российский народ и лживым чиновникам выставит счет. Придется ответить за воровство, придется ответить за волшебство, придется ответить за тюрьмы и страх, за лживые слезы в лживых глазах, за пенсию 8 тысяч рублей, за темное детство наших детей, за инвалидность в чеченских боях, за пропитую жизнь в деревнях. Мы им скажем, что мы за честную власть, мы скажем, что хватит у нас деньги красть, мы скажем, что хватит с экрана нам лгать, пора наконец-то народ уважать. Если мы с тобой не хотим больше спать, если мы с тобой не хотим вымирать, если мы с тобой жизнь хотим изменить, значит, нам с тобой пора выходить. Мы выйдем на площадь во всех городах, поселках, селениях и деревнях. Воспрянет от страха российский народ и лживым чиновникам выставит счет. Придется ответить за воровство, придется ответить за волшебство, придется ответить за тюрьмы и страх, за лживые слезы в лживых глазах, за пенсию 8 тысяч рублей, за темное детство наших детей, за инвалидность в чеченских боях.